Шаг 11. Определите, чего на самом деле хочется. На протяжении всей книги вы выбирались из бессилия, выполняя задания. Постепенно освобождались от того, что вас тяготило и мучило. Перестраивались, учились думать и делать по-другому. И теперь у вас достаточно сил, чтобы покинуть это болото, и достаточно опыта, чтобы туда больше не попадать. Пришло время для наполнения. Если до этого момента вы избавлялись от балласта, то сейчас мы будем разбираться, от чего вам очень-очень хочется, ради чего вы выбирались из выгорания. Частенько люди говорят, что они не знают, чего они хотят на самом деле. Нет, можно, конечно, начать копаться в себе в поисках своего предназначения или миссии, только это опять про ожидания. А если найти предназначение не получится, то это прямая дорога обратно в разочарование. Привет, давно не виделись. Айда в наше уютное болотце. Когда клиент сомневается, что он может чего-то хотеть, я предлагаю ему эксперимент. Я сейчас попрошу вас сделать один несложный выбор. Готовы? Хорошо, давайте. Ну так мороженое или дерьмо? Мороженое, конечно. Ого, как быстро определились. Как вам удалось? Так это же элементарно. Вот так же элементарно и все остальное. Да, так это работает. Либо да, либо нет. Либо мороженое, либо дерьмо. Просто мы постоянно усложняем себе выбор, потому что боимся ошибиться. А вообще-то определиться с желаемым или нежелаемым довольно просто. Когда нам чего-то хочется, в нас сходятся три эмоции – интерес, страх и зависть или восторг. Интерес – это то самое мороженое для вашей души. Если вам интересно, вам ничего не нужно себе объяснять. Вы просто берете и делаете. Энтузиазм зашкаливает, эйфория распирает, энергия генерируется как миленькая. А вот когда вам до отвращения скучно, это оно, дерьмо, с которым вообще не хочется связывать свой путь. Скука как бы сигналит, все надоело, пора что-то менять. Интерес нельзя создать или включить искусственно. Он либо есть, либо его нет. Страх указывает на то, что еще неизведано, а потому так желанно. Хотя и может быть опасно, но все-таки желанно. Теперь про зависть или восторг. Ставлю их рядом, потому что и восторг, и зависть означают, что нам что-то сильно нравится. Только если с восторгом все понятно, то зависть неоднозначна. Мы привыкли отбрасывать ее, делать вид, что мы никому и ничему не завидуем. Все потому, что зависть считают плохим, постыдным чувством. Но вообще-то, если копнуть поглубже, то в зависти можно обнаружить для себя много ценной информации. Знаете такую поговорку? Женщина понимает, чего она хочет, когда видит это на другой женщине. Так вот, это не только с женщинами работает. Зависть помогает нам лучше понять свои стремления, ведь люди не завидуют всему подряд, только тому, что для них представляет интерес. Теперь, зная формулу, по которой можно определить, чего вам на самом деле хочется, ответьте себе на вопрос: а где мой интерес? Что меня цепляет? Что заставляет мое сердце стучать и волноваться? Кому я немного завидую, хотя, возможно, и не признаюсь в этом, потому что зависть — это плохо, как говорят другие люди. В какую сторону мне двигаться немножко страшно? Если вам пока сложно сходу определить свои эмоции в моменте, то выполняйте следующее задание. Задание «Будильник эмоций». Поставьте себе 5 будильников в течение дня на любое время, какое вам захочется. Когда будильник зазвонит, попробуйте определить свои эмоции. Что я сейчас чувствую? Как реагирует мое тело? Это приятная или неприятная эмоция? Что ее вызвало? С этим заданием вам поможет приложение «Что я сейчас чувствую» в конце нашей книги. Суть задания. сложно взять и сразу начать замечать то, что долгое время было за пределами внимания. Будильник эмоций отлично работает как сигнал «обрати внимание». Постепенно вы станете более чуткими к своим эмоциям и сможете четко понимать, когда вы испытываете, например, зависть, а когда обиду. Эти и другие чувства можно спутать, но они о разном.